Вторник, 23 августа 1977 года. Вечер. Москва, Павелецкий вокзал. В прокуренную каморку, на двери которой висела помощник коменданта, я зашел уверенно и во всеоружии. Нет, огнестрел был припрятан, зато рука, засунутая в сумку, сжимала бутылку нездешних форм. Настоящий, высококачественный кьянти Руффино этим маем каким-то чудом добрался до прилавка гастронома «Стрела» и там завис, не вызывая никакого интереса у постоянных посетителей. Увидев его, я ошеломленно поморгал и метнулся за деньгами, а вернувшись, упросил одного из стоящих в очереди бухариков взять на меня сразу три. Очередь весело погоготала, комментируя заявку от комсомола. Продавщица деликатно оглохла, и вот теперь я готов коррумпировать. Офицер затравленно посмотрел на очередного просителя, и я его прекрасно понимал. За те полтора часа, что пришлось простоять в очереди в душном коридоре, кто только сюда не заходил. И распаленный полковник-гипертоник, чей мощный рык был прекрасно слышен сквозь закрытую дверь. И мамаши с орущими младенцами, и табуны молодых лейтенантов. И всем было надо от него билетов. Срочно, в конце августа, из Москвы. Я поставил оплетенную соломой пузатую бутылку на край стола, этикеткой от себя, и нагловато улыбнулся. «Товарищ капитан, очень, очень надо. От команды отстал. Мне тренер голову свернет, если я на позицию не выйду». И я тряхнул чехлом с луком. «Ну, пожалуйста, помогите. Я от ЦСКА выступаю». «Нифига себе молодежь дает!» — воскликнул на глазах оживший капитан. И ловким отработанным движением засунул презент в тумбу. Посмотрел на меня с веселой приязнью. «Куда? И сколько?» «Да один любой, на Ставропольский, на сегодня». Я радостно поддернул сумку и чертыхнулся про себя, услышав, как глухо стукнулся пистолет о рукоять кинжала. «Садись», — кивнул он в сторону стула и взялся за телефонную трубку. «Ритулик, Расуля, посмотри мне из брони один на сегодня, на 77-й». Ожидая ответа, он механически постукивал кончиком карандаша по столу. Я же, расслабившись, наблюдал, как, извиваясь, поднимается к давно небеленому потолку струйка дыма от положенной на край пепельницы сигареты. Все вроде в порядке. В совак весточку закинул, афганскому послу тоже, прямо на кухню. По идее, должно хватить. До верхов точно дойдет. Иранец — один из многочисленных племянников главы Савака Нассири, посол Афганистана в Москве Шурин Дауд Хана. А как отрабатывать такую информацию? И там знают хорошо. Афганский лидер уже 4 года сидит, как на вулкане. Мятежи и попытки переворотов идут косяком, причем все со стороны проамериканских и клерикальных группировок. Не любят они Красного Принца за тесные связи с СССР, непокорность и реформа. А теперь еще и леваки зашевелились. Чем это все само по себе закончится, мне известно. Вот пусть заинтересованные стороны, сам Сардар Дауд да Шах Ирана, уже инвестировавший в соседа почти $1 миллиард, и стабилизирует ситуацию. Сохранение там статус-кво на ближайшие годы — это лучшее, что можно представить для Союза. Шурави сейчас на улицах Афганистана — подчеркнуто уважаемый человек. Дома — по-настоящему желанный гость. Там даже межклановые стычки приостанавливают, когда экспедиции Шурави надо проехать по дороге, где идет стрельба. Вот пусть так все и остается. Тут воображение опять сыграло со мной дурную шутку, причудливо исказив запах сигаретного дымка. Я стремительно позеленел и громко сглотнул. «Ты чё, паря?» — встревожился капитан, оторвав ухо от трубки. «Траванулся», — пробормотал я, прислушиваясь к взбунтовавшемуся нутру. «Да?» — он ехидно заулыбался. «Очень на птичью болезнь похоже». «Это какую?» — напрягся я. На память приходило только: «Доктор сказал, что у меня какая-то болезнь. То ли два пера, то ли три пера». «Перепел», — коротко бросил он, все так же насмешливо скались. «А, нет, не пил». «На воды», — набулькал он из мутноватого графина. Я быстро влил в себя стакан затхлой тепловатой водицы, и меня чуть отпустило. Зря, зря я так глубоко залез в память соваковца. Теперь в запахе любого дымка стало чудиться палёное человеческое мясо. Гадость какая, эти его любимые воспоминания. Перед глазами опять промелькнула картинка с извивающимся на раскаленном железном столе женским телом. Вой, в котором не осталось ничего человеческого. Я вскочил и рванул в дверь. Минут через 10 вернулся, расслабленный и бледный, и молча прислонился к косяку. Капитан взглянул с сочувствием и протянул записку. «На, болезный, иди в воинскую кассу без очереди. Я позвонил. Одно верхнее в купе пойдет». «Ой, спасибо громадное», — обрадовался я. «Еще воды?» Я помотал головой. «Не, вроде отпустило». «Спасибо, товарищ капитан, выручили». Я с облегчением принял записку и поспешил к кассе. «Отлично, успеваю. До отправления Ставропольского поезда еще 3 часа». Мысли о предстоящей операции немного отвлекали от того шершавого кома, что саднил в груди. «Уж здесь-то я кругом прав, однозначно. Пусть он еще не начал, но ждать-то зачем? И передоверить это письмам не могу. Ненадежно. Я просто нанесу удар превентивного возмездия. Использую высшую меру социальной защиты. Имею право. Да и обязан».